Последние часы перед исходом замечательно описаны в десятках книг, как популярных, так и сугубо научных. Честно говоря, я не понимаю, почему этой темы так избегают прозаики. Поэты оказались более решительными. Я имею в виду «Сад и меч» Стефана Рассата и «Неведая» Иммануила Стопника. Как видите, я тоже обошел стороной многие чрезвычайно интересные события, происходившие на планете Земля в день исхода. Касался лишь того, что имело непосредственное отношение к моим героям. Моим. Это, конечно, фигура речи, не более. Перечисленные произведения очень любопытны. Особенно аналогии Саграбала и Синая, Земли и Египта, Арлафа и Ханаана, но вполне укладываются в концепцию современного постпримитивизма. Поэтому желающие восполнить пробелы в своих знаниях о времени исхода могут обратиться к изысканиям Шварцкопфа, Модильяне, Юренского и многих других. Я же призываю своих читателей увидеть события глазами людей, оказавшихся вовлеченными, но для роли Моисея вовсе не приспособленных. Они шли к пониманию сути. Все прочие просто шли на родину. Прежде всего Людмила подумала о том, что люди окажутся совершенно беспомощными. Без машин, квартир, телевизоров, магнитофонов, соковыжималок, кухонных комбайнов и даже без зубной пасты. Каким бы райским местом ни оказалась эта планета, как бы ни стремились сюда сотни миллионов человек, подчиняясь диктату наследственности, по сути здесь пустыня похуже Синая. Древним иудеям нечего было терять, кроме фараоновой неволи. К пустыне и жизненным тяготам они были привычны. А современные люди, евреи и все, кто никогда не помышлял о сродстве с еврейской нацией, а вот поди ж ты оказался евреем в каком-то 50-м предками забытом колене. Людмиле было бесконечно жаль людей, даже самого последнего гада, даже соседа по московской квартире Сергея Горохова, который был способен лишь на то, чтобы выпить с утра и обложить матом сначала свою жену, а потом любого, кто попадется. Себя ей жаль почему-то не было. Она вовсе не думала, что здесь ей понадобится квартира. Если понадобится, она ее построит. Или телевизор. Впрочем, если одолеет любопытство, почему не собрать и телевизор? Собственно говоря, единственным ее желанием сейчас было увидеть Андрея. Людмила стояла на вершине пологого холма, поросшего низкой травой. Трава была живой и сердитой. Ее тонкие стебли не хотели, чтобы по ним ходили. Стебли не привыкли к подобному обращению. Людмила их понимала и старалась ступать на проплешины сухой почвы. Чуть ниже начинался настоящий лес, хотя и деревья тоже выглядели непривычно. Будто столы, поросшие листьями, вросшие в землю сразу четырьмя кривыми ножками. Это был готовый каркас дома. И Людмила подумала, что с деревьями нужно договориться, попросить, чтобы они отрастили еще и стены, и тогда это действительно будет дом. Небо над головой было именно таким, каким она всегда хотела видеть небо. Мягкий свет пронизывал светло-серые облака, солнца не было видно, и от такого освещения наступали покой и ясность мысли. Мгновение перехода Людмила не ощутила. Она была физически и мысленно готова. Она ждала. Все уходили. Ушла и она. Тем более, что Андрей позвал ее, и значит, пришло время. Была в студии в Кфар-Хабаде, оказалась на вершине холма здесь, на Саграбале. Название ей никто не говорил, но она знала, что планета называется именно так. Хотя и не знала, откуда она это знает, как не знала и того, кто дал планете имя. Людмила начала спускаться с холма, и ей казалось, что трава сама пригибается перед ней, создавая нечто вроде тропы. Ее приглашали идти, и она шла. Остановилась. Ей всегда не нравилось, когда кто-нибудь пытался ее вести. она хотела сама. Тропинка приглашала, но Людмила повернула и пошла вдоль склона, раздвигая руками вставшие перед ней высокие стебли. Мгновенный порыв ветра коснулся ее щек. Трава пригнулась, и опять вперед вела тропинка, но недалеко, смыкаясь метра через три, будто ожидая, какими будут желания Людмилы. «О, Господи!» — сказала она, ощутив привычную злость, хотя и не понимала ее причины. Бывало с ней такое. Вдруг накатит, и хочется делать все назло. Даже назло себе, а уж назло этой траве и подавно. Свободная женщина, и буду делать, что захочу. И трава поняла. Стебли встали, будто солдаты в строю. Казавшиеся на вид тонкими и упругими, они сопротивлялись с безнадежностью воинов царя Леонида, и Людмила почувствовала, как стебли давят на ладони. Это было не пассивное сопротивление растений, но упорная битва какого-то странного разума. Людмила почувствовала себя глупой и брошенной девочкой. Кому она мстит, в конце концов? Илье Первому, которого сама же и прогнала, а до сих пор не забыла. Себе-то, может, признаться, не забыла. И в Израиль поехала, разве потому только, что погнал зов тех нескольких молекул, что остались в ней от неведомого еврейского предка? И нечего себя обманывать. Разве только Андрея ищет она на этой земле? Мужа она ищет. Мужа. И найдет. Она перестала думать о траве. И тропинка вновь обозначила ее путь. Людмила больше не сопротивлялась, шла по зелено-коричневому коридору, а коридор сворачивал постепенно и незаметно для глаз. И Людмила оказалась у подножия холма, где трава кончилась. Между полем и лесом текла река, журчала вода, а может, и не вода это была вовсе, а какая-нибудь отрава. И если сейчас напиться, то быстро отойдешь в лучший мир. И, конечно, Людмиле захотелось пить. Она подошла к берегу. Здесь был песок, но не желтый, а серый, с черными вкраплениями. Вода. Вода ли? Была прозрачной. Людмила наклонилась и погрузила палец. Теплая. Набрав пригоршню, она попробовала воду языком. Вкуса не было никакого. Она отпила глоток, не думая уже о том, опасно это или нет. В конце концов, не для того ли, чтобы жить, пришла она в этот мир. Дышит же она этим воздухом, ни на миг не задумавшись, что и в нем могла заключаться смерть. Людмила напилась. Подбородок стал мокрым. Она стряхнула с ладони капли, вытянула вперед руки, и они обсохли почти сразу, будто обдуваемые теплым воздухом домашнего фена. Нужно было перебраться через реку, потому что Андрей, это она знала точно, ждал ее у леса, а не на этом открытом месте. На вид река была неглубокой, метр, может, чуть больше, и течение не быстрое, но ширина... Впечатление было странным. Если смотреть, не думая, не оценивая, река казалась неширокой. Но едва Людмила называла в уме какое-то число, 10 метров или 50, как немедленно понимала, что число это неверно. 100 метров? Нет, не 100. Но ведь не километр же. Нет, и не километр. А сколько? Вот так и Моисей. Подумала она, стоял на берегу Красного моря, а вдалеке уже виднелись передовые отряды египтян, и море выглядело непреодолимой преградой. Хотя, казалось бы, что стоит перемахнуть на другой берег? Моисею помог Творец, так сказано в Торе. А кто поможет мне? За Моисеем шел народ, а за мной... «Значит, пока мы тут валандались, — заключил ИДК, — на земле прошли полгода. А мы даже проголодаться толком не успели. Наверное, потому что эта планета летит со скоростью света», — сказал Андрей, демонстрируя недюжинные познания в теории относительности. «Андрюша, — сказал ИДК, — расскажи, как вы с мамой жили все эти...» Он не договорил. Слово, висевшее в небе, неожиданно вспыхнуло ослепительным светом. В глазах запрыгали радужные зайчики, а потом запахло паленым, и послышался какой-то гул. Звук нарастал быстро и стал уже не звуком, а чем-то жестким и острым, впивавшимся в уши, проникавшим в мозг, разрывавшим на части сознание. И ДК показалось, что земля под ним проваливается. А может, так оно и было? Он воспринимал мир только через звук. Звук был реален, а больше ни для чего в сознании не оставалось места. Даже для страха за Андрея и Дину. Он ничего не мог. Ему казалось, что это конец. «Разве ты не понял, что смерти нет?» — спросил Мессия. Труп еврея поднялся на ноги, глаза его уставились на Мусу пустым взглядом несомненного мертвеца. А когда окровавленный палец, направленный Мусе в лицо, коснулся подбородка, Муса закричал и бросился на песок. Он был уверен, что не боится. Он знал, что такое страх. Но никогда, не испытав животного ужаса, он не знал, что это такое и в чем это проявляется. Ему показалось, что его тело поступает по-своему. Падает, отползает в сторону, поднимается, бежит, дыхания не хватает, и оно, тело, хватает жаркий воздух широко раскрытым ртом, а рот раскрыт потому, что из горла рвется вопль. Конечно же, это кричит лишь тело, а не Муса. Муса наблюдает за истерикой будто со стороны и не делает никаких попыток вмешаться, остановить себя. Мертвое тело Мессии медленно повернулось в сторону убегавшего Мусы, набрало в ладонь пригоршню песка и швырнуло вслед. В следующее мгновение будто сменили кадр. Муса увидел мир собственными глазами и остановился. Руки дрожали. Он не хотел оборачиваться. Он хотел смотреть только на далекий горизонт. Хотел закрыть глаза и оказаться в своей хибаре. Вернуться домой и поругаться с сестрой Азой, потому что приправа к Баструме опять горчит. Еще он хотел припасть к материнской груди и, захлебываясь, втягивать вязкое молоко из упругого соска. Родиться заново, чтобы жить в другом мире. Плеча его коснулась чья-то рука. Но Муса не обернулся. Стоял, ждал. Пусть убьет. Он тоже будет мертвым и тоже будет смотреть пустым взглядом. Проклятый еврей. Проклятый еврейский мессия. Враг. Неверный. Захватчик. Он думал так, но не испытывал ни малейших эмоций. Это были просто слова. Муса поискал в себе желание убить и не нашел. Поискал привычную ненависть, но обнаружил только удивление, непонимание самого себя и остатки пережитого ужаса, хотя и эта эмоция невероятно истончилась, обратилась в пустой символ. «Ну же», — сказал голос Йосефа Дари, и Муса наконец обернулся. Мертвец не стал выглядеть живее от того, что разговаривал. «Выходи», — сказал голос. — Не нужно так сильно цепляться за тело. Вернешься, если понадобится. Выходи. Я покажу тебе мир и кое-что объясню. В том числе про Бога. Зови его Аллахом, если тебе так удобнее. Ну же. И Муса вышел. Это оказалось легко. Он будто воспарил и увидел себя сверху. Ему стало смешно, и он не удержался, рассмеявшись, но не услышал собственного смеха, а увидел лишь, что падает, и тело Мессии падает на него сверху. Так они и лежали, будто обнявшись, а голос сказал: «Это ведь в сущности просто». Муса опустился ниже, к самой земле, огоньки смеха еще тлели в нем, он подождал, когда они погаснут, и только после этого сказал: «Я хотел убить тебя, а убил себя». «Обычно так и бывает», — философски отозвался труп Мессии голосом Йосефа. «Не ты первый, но парадокс в том, что ты можешь стать последним». «Я умер?» «Я еще не очень понимаю, как организован этот мир», — признался Йосеф. «Сюда я попал из...» «Нет, этого названия я тоже не знаю. Прошу тебя, Муса, не называй меня мессией даже мысленно. Я Йосеф Дари, точнее, был им на земле. Я знаю, что где-то в этих мирах находится и мое земное тело, но не знаю, так ли уж мне хочется возвращаться именно в него. Не кажется ли тебе, что дух без тела гораздо свободнее? Правда, он лишается способности убить?» «Я был воином Аллаха», — сказал Муса. «Я убивал евреев. Я их ненавидел, и было за что. Ты еврей. Я должен тебя убить. И не знаю, как». «А зачем тебе меня убивать?» — удивился Йосеф. «Ты вообразил, что Аллах поместил тебя сюда, наедине с евреем, чтобы вы в поединке решили давний спор. Но это не так. Когда ты встретишься с Аллахом...» «Что?» «Ты с ним встретишься. Я не знаю, как это будет выглядеть, но знаю, что будет. И я встречусь с Творцом. Для этого нужно собрать народ. Мы должны вернуться к тем, от кого ушли. Но я не знаю, ни где мы сейчас, никуда должны уйти отсюда. Никак это сделать». «Помолчи», — рассердился Муса. «Никуда я не хочу. Я хочу стать человеком». «Стань», — согласился Йосеф. «Ты воображаешь, что, находясь в теле, сможешь передвигаться быстрее? Попробуй». Муса поступил иначе. Он поднялся вверх. Просто подумал о том, что неплохо было бы подняться, и сразу же земля начала удаляться от него. «Быстрее», — подумал он, и ему показалось, что в ушах засвистел воздух. Два тела на песке теперь казались маленькими червяками. Горизонт расширился до размеров большой страны, и всюду был песок, песок и песок. Барханы сливались и распадались. Казалось, что кто-то вывел на песке странные иероглифы. Возможно, это действительно был текст, который, вероятно, можно было бы прочитать, если знать язык. Муса подумал, что мысль не могла принадлежать ему. И Йосеф согласился. Это ему пришла на ум идея барханного письма. Ему даже почудились ивритские буквы «Ламет» и «Бет». А уж про «Вав», «Ют» и «Нун» говорить не приходится. Их много, слишком много. В обычном тексте они не встречаются так часто, и это наводит на мысль о другом языке. Может, даже арабском, с его непрерывной вязью, скорее всего, и произошедшей от барханов пустыни. Небо, приближаясь, становилось темнее, но звезд Муса не разглядел. Впрочем, его это и не занимало. Мысль о звездах пришла Йосефу, а Мусе было все равно. Он смотрел, как планета внизу становится все более выпуклой и похожей на крутой бок огромного глобуса. Насколько они поднялись? На 100 километров? 1000? Хватит. Муса прекратил подъем, не ощутив никакой физической перемены. Двигался, перестал. Два тела на песке внизу он видел теперь каким-то странным зрением, будто на экране, подвешенном на огромной желто-песчаной стене. Он мог видеть самого себя так, будто и не поднимался вовсе, а мог, как песчинку, одну из миллиардов. «Действительно», — произнес рядом голос Йосефа, «это не физическое зрение, сам понимаешь. Душа видит иначе. И если так, то мы можем увидеть то, чего обычно разглядеть не в силах. Напряги зрение». Муса напряг. Зрение или что-то иное, неважно. Он видел планету всю и сразу, в том числе и ночную ее сторону, где темнота была почти полной, потому что планета не имела спутника, способного сообщить ночи таинственную прелесть. Пустыня была везде. Песок, барханы, изредка пробивавшиеся зубья скал, из чего можно было заключить, что планета, во всяком случае, не состоит из песка, только из песка. Внизу под ним есть и твердая порода. «Никого», — разочарованно сказал Йосеф. «Мы одни с тобой». «Мы не одни», — возразил Муса. «У него действительно возникло такое впечатление, будто его внимательно рассматривают чьи-то глаза. Не одна пара глаз, а гораздо больше, может быть, миллион. Взгляды падали сверху, но сверху было только солнце, и Муса впервые разглядел его внимательно». Солнце было белым, и на его поверхности чернели многочисленные пятна разнообразных форм. Мусе приходилось слышать о том, что на солнце есть пятна, но он считал это глупостью. «Кто-то смотрит на нас», — сказал Муса. «Не чувствую», — отозвался голос Йосефа. «Давай смотреть вместе», — предложил Муса, сам мгновенно удивившись своим словам. «Он обратился к еврею, к врагу. Он предложил сделать что-то вместе. Он сошел с ума. Он перестал быть воином Аллаха. Он предал себя и народ. Вот потому он и умер. Потому и стал бесплотным ангелом. И принужден смотреть на свое тело из выси, с неба». Мысль эта перетекла лениво из одного угла сознания в другой, не вызвав эмоций. Это была... даже не мысль, а скорее информация к размышлению. Но думать Муса не привык и оставил мысль на потом, потому что сейчас были куда более насущные проблемы. «Вниз», — подумал он, а мысль Йосефа подтвердила. «Да, пора вниз». Они понеслись вниз, как в скоростном лифте, падавшем с вершины небоскреба, и пустыня приблизилась. Но планета не перестала быть шаром, и Муса не понимал, как это возможно, да и не думал об этом. Он потерял из виду самого себя, свое тело. И теперь на миллиардах квадратных километров желтого тонкорунного полотна не мог разглядеть собственного пустого взгляда. Он испугался. Ему показалось, что он потерял опору, но Йосеф подставил невидимые ладони. Муса погрузился в них и в этот момент увидел таки себя, а рядом тело Мессии со струйкой крови на подбородке. Они лежали, оказывается, не так уж далеко от скального разлома, где пустыня распадалась на две части, и это было похоже на рану топором в голове человека. Только крови не было, вся вытекла. Планета была мертва. Рану ей нанесли давно. В древности это был живой мир, и росли деревья, и пели птицы, и текли реки. А потом кто-то нанес удар, и планета умерла. Откуда в мысли Мусы вторгся этот образ? Он не смог бы ответить. Ему было жалко. Муса камнем упал вниз и вошел в свое тело, ощутив внезапную резкую боль в ногах и в затылке. Он встал с песка и потянулся, с удовольствием поигрывая мускулами. Тело Мессии лежало неподвижно. Запекшаяся кровь все еще возбуждала Мусу. Он даже поднял ногу, чтобы пнуть врага, но не стал этого делать. Подумал лишь, что с Йосефом было бы удобнее разговаривать, если бы он тоже вернулся. Голоса звучали, скорее всего, в ее голове, потому что ни на холме, ни у реки, ни на том берегу около леса никого не было. Людмила слышала отдельные слова, но не понимала их. Она точно знала, что говорят по-русски, но люди будто набрали в рот каши. И еще слышно было слабое шипение. Неожиданно ей пришло в голову, что именно так должна звучать радиопередача, если приемник настроен не точно на нужную частоту. Людмила даже сделала мысленный жест, покрутила невидимую ручку настройки. Голоса стали четче, и Людмила расслышала слово «найдено» и почти сразу слово «поверить». Один голос был мужским, другой — женским. Конечно, это галлюцинация, следствие нервного напряжения. Так бывает. Она не знала, где бывает и почему, но должна была уверить себя, что ничего странного не происходит. И если мысленно, настроив этот приемник, удастся услышать что-то интересное, почему не попробовать? Если по часовой стрелке. Голоса уплыли. Возник тихий шорох, уши заложило, будто при резком наборе высоты. Назад. Голоса возникли вновь, а ощущение давления в ушах исчезло. Так, еще чуть-чуть, теперь уже против часовой стрелки. Господи, какая чушь, видел бы кто. А мы даже проголодаться толком не успели, сказал мужчина, и Людмила не могла не узнать голоса. Илья, господи, это Илья, он где-то рядом, это какая-то звуковая аномалия, звуковой мираж. Илья! Крикнула Людмила, и настройка мгновенно сбилась. В ушах послышался треск. Людмила испугалась и затихла. Подкрутила колесико настройки налево-направо. Голос вернулся. Это точно был голос Ильи. Его интонации. Едва заметное придыхание на звуке «Р». «Андрюша», — сказал Илья, — «расскажи, как вы с мамой жили все эти годы?» «Андрей здесь. Она знала это. Только не волноваться. Иначе настройка собьется опять. Но не волноваться она уже не могла». Людмила закричала. Она ничего не могла с собой сделать. Напряжение последних суток взорвалось, превратилось в крик. Во что еще оно могло превратиться? И вырвалось в пространство, и грохот нарастал лавинообразно. Рвал барабанные перепонки. Нужно было выключить этот приемник, какие сильные помехи. Это она сама создала их. И теперь, как ни крути ручку настройки, тишину не вернуть. Глаза! Господи, почему этот грохот такой красный? Выключить! Людмила кричала. ИДК никогда прежде не думал, что звук может нести всю информацию о мире. Он был оглушен. Еще минута, и он не выдержит напряжения. Но в то же время ИДК понимал, что напряжение возникает не из-за силы звука, а из-за насыщенности информацией. Слушая, он видел женщину, которая стояла на берегу реки и кричала, подняв к небу руки. Женщина была его бывшей женой, матерью Андрея. В звуке заключен был запах ее волос, который он долгое время вспоминал, а потом забыл, казалось, навсегда. ИДК протянул руку, и рука погрузилась в вязкую, жидкую звуковую массу, теплую, как парное молоко, и прошла насквозь. И на том конце ощутила холод и чье-то быстрое прикосновение, будто пальцы скользнули и сорвались. ИДК еще глубже погрузил руки в молоко и в звуке увидел Людмилу, схватившую его за пальцы, чтобы удержаться и не упасть. Он почувствовал это прикосновение, будто большая рыбина проглотила наживку и повисла на крючке. И нужно подрезать, дернуть, подтянуть и... Звук прервался мгновенно истерической нотой. ИДК повалился наземь, потому что не смог сдержать инерцию навалившегося на него тела. «Люда», — пробормотал он, — «откуда? Как ты здесь оказалась? Мама!» — закричал Андрей.